Моя база находится довольно далеко от границы с хзутами, ничего не выражающим тоном произнес Атль. Мне придется провести в прыжке неделю, и это без учета последнего отрезка пути, на преодоление которого уйдет порядка 2 суток, так как этот участок придется проходить в режиме максимальной скрытности на минимальной скорости скольжения. Растрачивать на перемещение с туманной результативностью одноразовые генераторы кротовых нор в самом начале войны стратегически неправильно. Не будет ли более эффективным отправить туда любой из флотов, чьи пункты постоянной дислокации расположены гораздо ближе к месту событий? Мы уже послали 2 флота, вице-маршал недовольно поджал губы. Первый попал в засаду и был уничтожен в первые же минуты. Второй находится на гипертрассе, и с ним, соответственно, нет связи. Но с момента прыжка обстановка изменилась. Система, в которую он направляется, подала сигнал бедствия. 2 часа назад связь с ней прервалась. Мы не исключаем, что к моменту выхода 2-го флота в реальный космос его будет ждать засада. Хзуты сумели уничтожить флот 800 вымпелов за минуты. Уточнил Атль все тем же безразличным тоном. Если это не кварковый удар, то они должны были сосредоточить там очень крупные силы. Насколько свежая информация имеется в нашем распоряжении относительно политической и военной обстановки на территориях хаоса? В стандартных циркулярах Генерального штаба указано, что рой хзутов ведет войны со всеми своими соседями за исключением клана Тенкатль. Это соответствует действительности. Разведывательное агентство в настоящий момент обновляет информацию, вице-маршал не стал скрывать скептицизма. Это займет какое-то время, как и стягивание сил в кулак. Нам приходится перебрасывать флоты со всей империи. Поэтому мы посылаем туда вас. Выиграйте для империи это время. До крайней безопасной точки маршрута вы доберетесь 0 переходом. Конвой с 0 генератором уже направлен на вашу базу. Дальше действуйте по своему усмотрению. Шифрограмма со всей сопутствующей информацией будет передана вам по завершении нашего сеанса связи. Я доложу Генеральному штабу, как только мой флот закончит технические работы и будет готов к броску. Атль закончил фразу и умолк, вопросительно глядя в глаза вице-маршалу. Это все, герцог-адмирал. Начальник генштаба поспешил отключиться. Атль привычно спрятал усмешку. Империя заплыла жиром от тысячелетия безбедной жизни настолько, что из 500 флотов генеральному штабу оказалось некого послать заткнуть прорыв. Как обычно, все вспомнили о его флоте, единственном во всей армии, знающем понятие боевая работа не в теории. Наверняка прежде чем отправить Атляна, вполне возможно, верную смерть, министр обороны постарался заручиться поддержкой регенского совета. И многие из герцогов с удовольствием поддержали кандидатуру Атля, в надежде на то, что хзуты избавят их от его присутствия в совете заседателей. Недаром владыка Зелин посоветовал ему быть осторожным. При этом дальше совета в дело не пошло. Что не удивляет, великие доминионы больше интересует императорская гонка. Как только император взойдет на трон, чужие сами со всех ног бросятся прочь с территории империи. Поэтому никто не воспринимает их всерьез. 500 имперских флотов – это свыше 400 тысяч боевых вымпелов. Они справятся с любой угрозой. Так принято считать. Вот только если данное всеобщее мнение окажется ошибочным, все может пойти очень и очень непредсказуемо. Silence MSEC 1000. Лепестки диафрагмы входного люка расползлись в стороны, открывая проход, и в помещение вошла 5 боевых андроидов-клонов. О том, что похожие друг на друга с точностью до миллиметра рослые черноволосые кореглазые красавцы неживые люди, Ксения догадалась еще в тот жуткий день, когда погибла Юлиана. Какие-то сильные мира сего напали на станцию, где находились они с Юлой и той капризной истеричкой Стеллой, и Ксения тогда спаслась буквально чудом. Андроиды, охранявшие пленников, приняли решение разделить девушек и попытались вывести из гибнущей станции в разные стороны. В итоге повезло только Ксении, остальных убили нападающие. Корабль Юлианы то ли взорвали, то ли выжгли дотла отсек, в котором она находилась. В общем, от бедняжки остался только клок волос, обожженный обрывок кардигана, пропитанный кровью, и еще несколько кровавых ошметков нашли вплавленными в пол и стены. От Стеллы и вовсе ничего не осталось. Корабль, на котором ее пытались спасти, разметало на мелкие куски. Корабль Ксении тогда тоже едва не сожгли, его подбили несколько раз. Кругом пылал пожар, чадил дым, потом бушевала декомпрессия, и Ксения в ужасе смотрела на все это изнутри какой-то прозрачной капсулы, в которую ее положили андроиды. Собственно, тогда она и поняла, что они не люди. Нескольких из них разорвало прямо на ее глазах, и она видела выплескивающуюся из их тел ядовито-бурую жижу из полохи электрических замыканий, скользящих по надрывам внутренних тканей. Останки убитых андроидов вперемешку со всяким бытовым хламом неизвестного назначения под действием декомпрессии врезались ей чуть ли не в лицо, и Ксения вздрагивала, охваченная паническим страхом, не в силах пошевелиться внутри тонкой капсулы. К счастью, хрупкая на вид капсула оказалась достаточно прочной, а уцелевшим андроидам удалось уйти от погони и скрыться. Потом ее усыпили, и понять, сколько времени прошло во сне, она не смогла. Проснулась Ксения на уже знакомом овальном ложе внутри небольшого помещения с еще более футуристическим дизайном. Потом к ней пришли все те же андроиды, только отмытые от крови и копоти. Ее покормили, указали рукой на люк в стене, за которым обнаружился санузел, и ушли. Потом с ней кто-то связался по громкой связи, сообщил о гибели Юлианы и Стеллы, после чего пообещал, что ее заключение вскоре закончится и она получит исчерпывающие объяснения. Она попыталась что-то спросить, но на ее вопросы уже никто не ответил. Так прошло несколько дней, но теперь что-то должно измениться, недаром же андроиды явились к ней в таком количестве. «Следуйте за мной». Один из боевых андроидов приблизился и подал ей руку. «Пожалуйста». На этот раз лицевой щиток его гермошлема был зафиксирован настолько плотно, что Ксения не различала голоса андроида вообще, а синхронный перевод, льющийся из стандартного утолщения на шейном отделе скафандра, всегда звучал механическим голосом. Тот, кто разговаривал с ней по громкой связи несколько суток назад, был живой и с интонациями. Но сейчас за ней снова прислали андроидов. Это обстоятельство вызвало у нее испуг. На нас снова напали. Ксения невольно содрогнулась, вспоминая жуткую картину сотрясающейся станции, охваченной пожарами, и залитой кровавой жижей и разорванными останками отсек корабля, пронзаемый вражескими снарядами. «Нет», — ответил механический голос. «И, если вы поторопитесь, этого не произойдет». Ее повели по какому-то коридору, и Ксения решила, что находится еще на какой-то космической станции, только намного меньших размеров. Пока ничего не сотрясалось и не горело, что немного ободряло, но все попадающиеся по пути боковые люки были наглухо задраены, и страх стал быстро возрастать. «Куда мы идем?» Ксения попыталась выдернуть руку из ладони сжимающего ее андроида. «Вас освобождают», неожиданно андроид не стал ей препятствовать, и она едва не потеряла равновесие. «Все объяснения вы получите у принимающей стороны. Идемте». Пришлось подчиниться, и их небольшая команда продолжила движение. Спустя минуту ее привели в какое-то помещение, ненамного превышающее размерами предыдущее, но оказавшееся многолюдным. По периметру стен через каждый метр застыли вооруженные боевые андроиды, посреди отсека стояла пара андроидов небоевых, но их абсолютное сходство уже не вызывало у Ксении сомнений в их происхождении. А вот напротив них, лицами ко входу, стояла делегация очень необычных людей. Худые, стройные, ростом под 2,20, черноволосые и темноглазые, с роскошными хвостами прямых и тяжелых волос, краснокожие, скуластые, с выразительными аристократическими лицами. И они были разными, то есть живыми. Хотя среди них тоже были вооруженные солдаты, что вкупе с огромным ростом и направленными на нее взглядами подпитывало шевелящийся в душе страх. Это ее похитители или освободители. Объект в вашем распоряжении. Механический переводчик ее сопровождающего перевел фразу одного из гражданских андроидов, адресованную кому-то из высоченных краснокожих. Стоящий в центре делегации великан, явно самый главный среди них, что-то коротко приказал, и двое стоящих рядом с ним краснокожих одновременно шагнули к ней, доставая какие-то приборы. Ксения испуганно отшагнула, упираясь спиной в стоящего позади андроида, и главный великан произнес: «Не бойтесь, вам ничего не угрожает». Его речь переводилась таким же, как у всех, устройством, укрепленным на вороте высокотехнологичного одеяния, но в отличие от андроидов имела интонации живого человека. Это необходимая формальность, ДНК-проверка. После нее вы окажетесь на свободе и в безопасности. И покинете это место. Меня отвезут домой. Ксения демонстративно убрала руки за спину, не позволяя великанам взять у нее анализ крови. Я требую адвоката и телефонный звонок родителям. Немедленно. Если вы не пройдете ДНК-идентификацию, мы ничем не сможем вам помочь, холодно изрек главный краснокожий. Нас интересует только подлинный претендент на престол. За прошедшие двое суток мы столкнулись со всплеском мошенничества. Без положительного результата ДНК-теста дальнейшего разговора не будет. При этих словах конвоировавшие Ксению андроиды бесцеремонно схватили ее за руки и чуть не вывернули их навстречу краснокожим дылдам. Она вскрикнула не столько от боли, сколько от страха, и на дальнейшие препирания не решилась. Верзилы взяли у нее кровь из руки прямо через мятую и давно не свежую одежду. К счастью, это прошло совсем не больно, и секунду изучали данные, высветившиеся перед ними прямо в воздухе. Потом один из экспертов утвердительно кивнул своему начальнику, и тот повернул голову к невоенным андроидам. Подлинность претендента доказана. Мы подтверждаем сделку. Начинаем перевод средств. Несколько секунд все молчали, затем дальний из гражданских андроидов бросил взгляд на небольшой экран некоего прибора, вмонтированного в его предплечье, и произнес: «Деньги получены. Отныне претендент ваш. Наш синдикат счастлив оказать услугу великому доминиону Челлари. Данная сделка целиком и полностью останется конфиденциальной. Наш синдикат желает вам победы в императорской гонке. Возвращаемся на борт», все так же холодно процедил главный верзила, никак не отреагировав на слова представителя синдиката. Он посмотрел на Ксению. «Госпожа Ксения», торжественно произнес краснокожий великан, «ваша верная опора на троне империи, великий доминион Челлари счастлив приветствовать вас в галактике Тютятикаль. Прошу проследовать на борт флагманского корабля нашей эскадры. Там вы получите исчерпывающие объяснения, а также все, что только в наших силах. Сейчас в наших интересах покинуть этот корабль и как можно быстрее оказаться в столице нашего доминиона». Боевые андроиды расступились, одновременно расходясь в разные стороны и занимая места вдоль стен рядом с другими искусственными солдатами, и в ту же секунду Ксения оказалась окружена бойцами Челлари. Ее с почестями вывели из помещения и сопроводили к шлюзовому отсеку. Наблюдающий за всем этим посредством корабельных видеосистем абсолютно лысый незнакомец, находящийся в десятке световых лет от места событий, в одной из необитаемых солнечных систем, на борту глубоко законспирированной космической станции, молча проводил взглядом исчезающую в стыковочном шлюзе делегацию Челлари. Получившие претендента клиенты взошли на борт своего линкора, на фоне которого эсминец преступного синдиката казался тщедушным слабаком, и усеивающий окружающий космос флот Челлари пришел в движение. 100 с лишним тяжелых кораблей и втрое больше истребителей выстроились вокруг своего флагмана в оборонительную формацию и начали подготовку к гиперпрыжку. Незнакомец дождался, когда эсминец синдиката окажется достаточно далеко от флота Челлари, но при этом все еще будет находиться в зоне прямой видимости, и коснулся пальцем светосенсора дистанционной самоликвидации. Экраны полыхнули яркой вспышкой и погасли. Спустя миг автоматика сообщила о полном разрушении эсминца, и незнакомец удовлетворенно хмыкнул. Этот след уже никто не отследит. Глава 8. 3112 необитаемый сектор империи Тихуакан, система Ч5097 нулевой ресурсной ценности. 76 лет с момента очередного стандартного имперского патрулирования. Управлявший подрывом эсминца незнакомец обратил взор на объемный экран, демонстрирующий только что поступивший отчет от финансовой команды. К тому моменту, когда Челлари достигнут своей столицы, счет, на который они переводили деньги, будет обнулен и закрыт, финансовые операции запутаны, движение средств превратится в сложный клубок противоречивых транзакций. И если кто-то захочет потратить огромное количество времени на его распутывание, то опоздает. Все будет переведено в сырьевые ресурсы, счета закрыты, фирмы обанкрочены. Просто так найти логово синдиката не удастся никому. Такой уровень безопасности стоит огромных денег, но вознаграждение, полученное за претендента, перекрывает любые расходы на порядок. Незнакомец коснулся другого светосенсора, и угасшие перед его роскошным креслом экраны ожили, демонстрируя объемное изображение некоего роскошно обставленного помещения. Посреди него, на кровати, лежал претендент по имени Стелла, с бокалом в руках и без одежды. Претендент что-то визгливо прокричала и запустила бокалом в закрытый люк. Незнакомец приблизил изображение, с интересом разглядывая обнаженные бедра женщины, но увидел на них слабо заметный волосяной покров и с отвращением скривился. Он с брезгливой миной отдалил изображение и вызвал на связь дежурного надзирателя. В каком состоянии находится объект? В состоянии перманентной истерии, надзиратель оказался столь же лыс. Медики заявляют, что это не является следствием каких-либо переживаний или сопутствующих им травм. Такова генетика объекта в совокупности с полученным воспитанием. Иными словами, она ведет и будет вести себя так всегда. Степень истерии зависит от ее текущего настроения. В настоящий момент она не желает надевать выданную ей одежду. Несмотря на то, что она прекрасно понимает, что наши ткани многократно благороднее примитивного сукна, из которого было изготовлено ее пришедшее в несвежее состояние тряпье. «Отправьте к ней психолога», – распорядился незнакомец, – «пусть начинает работать. Держать ее в заперти больше месяца нельзя, но ей предстоит сидеть у вас долго, и к исходу этого срока она должна чувствовать себя комфортно. И тем более нам не нужны суицидальные осложнения и прочие выходки нестабильной эмоциональной системы уродливого мутанта. Ее тряпье вычистить и привести в надлежащий вид. И не выдавать до момента продажи объекта. Если она не оденется по-хорошему, понизьте температуру воздуха в ее каюте. Я больше не желаю видеть звериную шерсть на ее конечностях, так что изготавливайте для нее максимально закрытые одежды. Слушаюсь. Отрапортовал дежурный надзиратель и отключился. Незнакомец некоторое время разглядывал голую Стеллу с разных сторон, не приближая изображение, после чего вновь брезгливо скривился и пробормотал себе под нос. «Надеюсь, это мерзкое убожество не усадит свой мятый зад на имперский трон. И откуда только ловчая сеть берет таких уродов? Жаль, что в результате нападения флота цетиков на станцию передержки погибла вторая претендентка. Лучше бы пришили эту. Та была получше». Он выключил изображение Стеллы и приказал искусственному интеллекту сканировать каналы новостных агентств в поисках свежей информации об императорской гонке. Таковая не заставила себя ждать. Спустя минуту сразу несколько десятков новостных каналов вывели в имперскую сеть экстренные выпуски с пометкой «Начало императорской гонки», и незнакомец занялся просмотром наиболее рейтинговых из них. С вами новости империи. Экстренный выпуск, и я, ваш покорный слуга Зипоктонал, вещал известный на всю империю ведущий. Только у нас самая свежая и полная информация о самых грандиозных событиях. Никогда не выключайте наш канал, и вы будете в курсе всего раньше, чем властители вашей цивилизации. Незнакомец иронически усмехнулся. Чем ярче ярлык, тем бесполезнее новости. Это имперский канал, финансирующийся Сенатом, Он передает только официально одобренную информацию. Говоря иначе, надеяться на стопроцентную правду и полноту предложенных тут новостей не приходится. Плюсов у данного канала всего два. Его журналисты получают информацию напрямую от пресс-служб руководства цивилизации, и он транслируется бесплатно по всему пространству империи. Обычно незнакомца в силу рода деятельности интересовали более информативные новостные агентства. Таких было в избытке. В основном потому, что зачастую они были запрещены или подвергались гонениям в пространствах своих цивилизаций и располагали свои штаб-квартиры за их пределами. А так как цивилизаций внутри империи было немногим более 2000, то подобных новостных агентств существовало огромное множество, и для того, чтобы не утонуть в их обилии, приходилось потрудиться. Обычному обывателю в таких случаях предлагается воспользоваться услугами специализированных аналитических порталов, но если тебе требуется по-настоящему неангажированная информационная сводка, то либо разбирайся с обилием информационных потоков сам, либо имей собственную аналитическую команду. У синдиката, естественно, такая команда имеется, но именно сейчас незнакомца интересовала официальная позиция великих доминионов. Поэтому на этот раз он не стал переключать канал. Императорская гонка началась. Продолжал вещать Зипоктонал. Теперь это можно утверждать совершенно точно. С минуты на минуту мы ждем официального подтверждения от Регенского совета, пока же спешим ознакомить вас с расстановкой сил. Только что бывший великий доминион Челлари сделал заявление об обретении претендента. Таким образом, их утерянный статус восстановлен. Прямое включение с борта флагманского линкора великого доминиона Челлари, чья эскадра занималась поисками претендента. Изображение ведущего сменилось на вид кают-компании линкора, в котором в окружении официальных лиц Челлари находилась Ксения, усаженная в правительственное кресло. Среди высоченных сухопарых гуманоидов претендентка выглядела мелкой и растерянной даже сидя в кресле, и ее дикарские одеяния придавали ей еще больше нелепости. Незнакомец вывел рядом с экраном изображение Стеллы и погибшей Юлианы и принялся сравнивать их визуально, продолжая слушать новости в полуха. Планета из далекой галактики, откуда ловчая сеть доставила претендентов на этот раз, уже поставляла таковых ранее. Происходило это много веков назад, но информация в архивах имелась, и уже тогда в ней отмечались некоторые особенности планеты аборигенов, наиболее интересные из которых являлся этнический состав их населения. На той захудалой планете, находящейся на примитивной стадии развития, проживали потомки выходцев не просто из разных галактик, а из галактик разных частей нашего вселенского пространства. Причем окраины эти подчас были расположены на недосягаемом друг от друга расстоянии. Преодолевать столь немыслимое безграничье космических океанов ради соперничества за одну единственную планету никто бы не стал, так что любому понятно, что планета побывала в гуще событий во времена давно минувших всеобщих войн. Только в тех условиях на ее поверхности могла образоваться такая немыслимая каша из вынужденных переселенцев. В кучу смешались представители светлых, красных, желтых, серых и черных рас. Все это в той или иной степени перемешалось на различных территориях, что привело к ожидаемому результату – мутациям и деградации. Качество генотипов гибридного населения было ужасным, при этом процесс смешения все еще шел, и разные аборигены зачастую имели мелкие, но заметные отличия. Неудивительно, что ловчая сеть любит открывать туда порталы, экстервит обожает уродцев. Незнакомец закончил сравнительный анализ и пришел к выводу, что погибшая претендентка издалека выглядит приятнее уцелевших. Скелеты всех троих несли на себе многочисленные мутационные уродства, выразившиеся в нарушениях пропорций, общее качество организмов оставляло желать лучшего. Неудивительно, что экстервит дарует претендентам бессмертие. С таким здоровьем им самостоятельно не дожить и до 100 лет, а одряхление начнется вдвое раньше, если не еще быстрее. Правда, непонятно, отчего тогда умер император Ксюхкатль, но это забота Имперской Академии Наук. но на лицо погибшая претендентка явно была симпатичнее двух других. Волосы хоть и не прямые, но хотя бы не вьющиеся, череп не столь деформирован, черты лица соответствуют друг другу размерами. Вот только глаза светлые, что не есть хорошо. Они достались ей от какого-то сверхдальнего предка, являвшегося деградировавшим потомком сияющих. Это рискованно, ведь Экстервит прямо объявляет сияющих врагами. С другой стороны, непосредственно ДНК сияющих у претендентки не было, речь идет о незначительных остатках деградировавшей генетики какого-то их дальнего потомка, а это не имеет значения. Но в любом случае продать ее было бы сложнее, чем остальных. Уценка товара была бы неизбежна, но это все равно лучше, чем гибель и потеря средств вообще. Итак, подведем первые итоги. Изображение Чиэлари, демонстрирующих результаты ДНК-экспертизы Ксении, сменилось сидящим в студии Зипоктаналом. Вчера великий доминион Цетики официально сообщил об обретении претендента и возвращении утерянного статуса. В связи с состоянием войны с пространством Чиэлари на территориях Цетики введены беспрецедентные меры безопасности, и пресс-конференция по поводу обретения претендента проводилась ими в онлайн-режиме. Никто из журналистов туда допущен не был, но из источников, близких к Лавчим, у которых Цетики приобрели претендента, мы получили подтверждение его подлинности. Величайший Эмиль Шапира действительно прошел порталом Лавчей сети, и данные его ДНК-тестов, предоставленные нам источником, совпадают с данными, предоставленными великим доминионом Цетики. Кроме того, по неподтвержденной пока информации, великий доминион Мистики, являющийся сейчас фаворитом императорской гонки, несколько часов назад приобрел себе еще одного претендента. Наши источники называют ее величайшая Карина Абрамян, однако никаких официальных заявлений от великого доминиона Мистики пока не последовало. Вместо этого Мистики объявили о введении в своем пространстве особого положения в связи с нападением роя хзутов на пограничные секторы империи. Итого, все четыре великих доминиона вновь участвуют в императорской гонке. Следите за нашими новостями. Новости об императорской гонке сменились информацией о боях в приграничных секторах, атакованных хзутами, и лысый незнакомец уменьшил размеры выделенного под текущий канал объемного экрана. Пространство империи огромно, почти 60% галактики, и возня на ее окраинах его интересовало мало. Сейчас приоритетное направление – это торговля претендентами, приносящая гигантскую прибыль за незначительный период времени. На этом необходимо сосредоточиться максимально, тем более что ставки на этом рынке растут по мере обострения императорской гонки. Незнакомец погасил изображение претенденток и зажег вместо них следующий в списке канал. Вот что говорят по этому поводу наши эксперты. Возвестил ведущий очередного информационного агентства, и в его студии вспыхнули несколько экранов с представителями разных рас империи. Появившиеся эксперты немедленно вступили в дискуссию о мотивах и тайных целях участников императорской гонки. «Война с хзутами – это всего лишь предлог», – заявлял один из них, богато одетый эрк преклонного возраста. «Сколько жуки смогут собрать сил? 100 тысяч? 200?» Армия империи насчитывает свыше 400 тысяч боевых кораблей, и это без мобилизации, которую имперские цивилизации будут обязаны провести, если на то последует указ Регенского совета. Великий доминион Мистики просто использует этот предлог для того, чтобы ввести в своем пространстве усиленный режим законным способом. Они сделали выводы из событий, послуживших поводом для войны между Цетиками и Чиэлари, и не хотят потерять своего претендента. Ведь из зафиксированной указом усопшего императора очереди на трон он из последнего стал первым. «А не кажется ли вам», — вступил в спор второй эксперт, тёк средних лет в стильных деловых одеждах, «что этот факт наводит на определенные размышления? Как удачно Мистики из аутсайдеров императорской гонки сделались ее фаворитами?» Заметьте, Чиэлари до сих пор категорически опровергают свою причастность к террористическому акту, лишившему Цетиков претендента. Согласитесь, но и тот теракт, и ответный удар цетиков сыграли мистикам на руку. Это не вызывает у вас никаких подозрений. Начнем с того, что и цетики не признают свою причастность к той бойне, которую вы назвали сейчас с ответным ударом, возразил старый квадратный карлик. Однако факт принадлежности нападающих к силовым структурам спецслужб цетиков не вызывает сомнений, как факт принадлежности боевых андроидов элитного подразделения мизантропы к силам спецоперации Великого Доминиона Челлари. Опознавательная метка на спине боевого андроида – это вам не какая-то там гравировка, нанести которую может любой желающий. Это сложная идентификационная технология, подающая узконаправленный маркерный сигнал на основе взаимодействия с матрицей андроида, которая выстраивается в момент производства. Изменить ее невозможно. Собственно, метка потому и находится на спине, так как служит элементом опознавания в системе свой-чужой во время сражения для дружественных боевых единиц. Боевые андроиды обычно применяются на острие удара, и дружественные войска редко глядят им в лицо. Но сейчас речь не об этом, мы отклонились от курса. Учитывая легкость, с которой великие доминионы уничтожают претендентов друг друга, что удивительного в том, что мистики приобрели второго претендента, да еще пытаются держать это в тайне. Это элементарная страховка. Я бы на их месте поступил аналогично. Я правильно вас понял. Вступил в беседу третий эксперт, Челлари неопределенного возраста с чопорным, как у всех их, выражением лица. Вы не исключаете, что мистики ожидают покушения на своего официального претендента? Не исключаю, подтвердил Уэрк. И не в качестве ответного удара за то, что именно они якобы стоят за взаимной бойней, развязанной цетиками и Челлари, как намекает наш молодой коллега, а в силу элементарного здравого смысла. Их официальный претендент стал номером один. Это много кому не по вкусу. Точнее, это не по вкусу всем остальным великим доминионам, утратившим лидирующие места в очереди, надменным тоном изрек Челлари. Однако, если вспомнить, с чего началась коррекция данной очереди, то это будет гибель официального претендента бывшего императорского доминиона Ицауэрги, в тот момент, когда трон покарал недостойного. В свете вашей позиции события, последовавшие за этим, наводят на еще более непростые гипотезы. Официальный претендент бывшего императорского доминиона гибнет, и Ицауэрги мгновенно теряют статус доминиона вообще, но в кратчайшие сроки обретают нового претендента благодаря действиям регента герцог-адмирала Атля, которых никто не ожидал. Впрочем, неожиданностью это явилось только для доморощенных экспертов, тех, кто считал Атля аффилированным с Челлари только потому, что герцог-адмирал является сыном усопшего императора и женщины Челлари. Истинные знатоки политической закулисы прекрасно знают, кто осуществлял и осуществляет протекцию Атлю с первого дня его армейской карьеры. Итак, Ицауэрги практически безболезненно обретают претендента и возвращают себе статус великого доминиона. Но отныне они, согласно закону усопшего Ксюхкатля, находятся в самом конце очереди на трон. И тут вероломные Челлари, так и не признавшие свою вероломность, уничтожают претендента цетиков, бывшего номером два в очереди. Едва ли не сразу цетики ответным ударом убивают претендента Челлари, бывшего в означенном списке номером 3, а великий доминион мистики, являющийся обладателем еще живого претендента, бывшего в очереди на трон последним, четвертым, а ныне ставшим первым, вводит в своем пространстве военное положение, потому что опасаются терактов или чего-либо подобного. Если гипотетически представить, что их усилия не увенчались успехом и официального претендента уберечь от гибели не удалось, ответ на вопрос, кому все это выгоднее более остальных, напрашивается сам собой. Вы считаете, что бывший императорский доминион уничтожает претендентов одного за другим, чтобы вернуть себе первое место в очереди на трон? Старый квадратный карлик не скрывал скепсиса. Не слишком ли сложно и опасно? Ведь если Большая Тройка получит тому неопровержимые доказательства, она может объединиться против Ицауэргов. Это война, которую не желает никто. Так ли это? С легким пафосом возразил Челлари. До дня Мишка Отли остается всего год. Это не так много. Вот следующий за ним, более поздний Мишка Отли, состоится только через несколько лет, и получить более точный срок экстервит пока не позволяет. Это может оказаться и 5, и 10 лет, и более. А вот предстоящий срок уже объявлен и изменению не подлежит. Вы намекаете на то, что ицауэргам выгодна война. Стильно одетый тёк заметно оживился. Какие бы силы ни собрала большая тройка, за год им бывший императорский доминион не разбить. В крайнем случае Регенский совет может бросить армию на принуждение к миру всех воюющих сторон. Влияние на регентов у владыки Залина имеется, он крайне прозрачно намекнул на это посредством действий герцог-адмирала Атля. В итоге, каковыми бы ни были результаты вмешательства в конфликт имперского флота, война затянется. День Мишка Атли наступит, и ицауэрги возведут на трон своего нового претендента, который, что не исключено, может воспользоваться экстервитом для казни тех, кого сочтет преступниками. И если таковыми будет сочтена большая тройка, то пространство Тиков и Челлари могут лишиться нескольких солнечных систем, которые высочайшим повелением нового императора отойдут к пострадавшей стороне, то есть к уэргам. Иными словами, мы видим многоходовую комбинацию по увеличению жизненного пространства уэргов за счет других рас империи. Это чудовищное обвинение. Возмущенно вскинулся старый уэрг, сильно отдающий ксенофобством, а не здравым смыслом. Я бы не рекомендовал вам разбрасываться подобными заявлениями бездоказательно. Это лишь обостряет и без того накаленную обстановку. Позволю себе напомнить вам, что последнюю 1000 лет императорский доминион принадлежал ицауэргам. При этом пространство уэргов не расширилось за счет других видов, хотя времени было больше, чем достаточно. Да, непосредственно пространство ицауэргов увеличилось на одну солнечную систему, ныне их официальную столицу, которая ранее принадлежала мистикам и на которую обрушился гнев Ксюхка Атля в первые годы своего правления. Но, во-первых, это было решение императора, а не императорского доминиона. Никто не в силах приказывать восседающему на троне. Это чревато смертью. А во-вторых, если кто-то из присутствующих не в курсе исторических фактов, в то же время Ксюхка Атля уничтожил население другой солнечной системы, являвшейся частью территории ицауэргов. Все это от начала и до конца являлось карательной акцией, актом устрашения, задуманным и воплощенным императором лично. Ицауэрги пострадали от этого не меньше, что не помешало ицауэргам быстро восстановить императорское доверие. Парировал стильный тек. В итоге империя 1000 лет существовала под диктатом уэргов. И, судя по всему, уэргам это так понравилось, что они не желают смириться с потерей трона. Что же касается личных решений императора, на которые чревато влиять, то теперь уже я позволю себе напомнить вам, дорогой коллега, что ныне усопший Ксюхка Атль попал в нашу галактику, будучи цивилизованным индивидом. Цивилизация, откуда он родом, имела уровень развития аналогичный общему уровню развития империи тех лет. А по заявлениям самого покойного императора, даже в некотором значении несколько выше. Согласен, диктовать свою волю Ксюхка Атлю никто бы не смог, по крайней мере открыто и навязчиво, уж точно. Но, сегодняшние претенденты совсем другое дело. Каждый желающий уже изучил все те немногие данные, которые поступили от ловчих вместе с претендентами. Их цивилизация фактически примитивна, имеет докосмический уровень развития, засорена псевдорелигиями и находится на грани вырождения. Степень гибридизации зашкаливает, представителей полноценных генотипов нет, одни мутанты с неполноценной психикой, кривой биологией и ужасным здоровьем, и полным отсутствием какого бы то ни было представления о социальных, политических и экономических процессах, протекающих среди высокоразвитых видов. Управлять такими претендентами не составит труда. Конечно, спустя век или два, новый император наберется разума и опыта, если, конечно, пожелает, но это будет потом. А на первых порах Доминион, который станет императорским, без особых трудностей сможет получить от нового хозяина Экстервита все, что пожелает, в обмен на зеркальца и бусы, фигурально выражаясь. В своей неприязни к уэргам вы, похоже, забыли о том, что официальный претендент на трон еще жив. Квадратный карлик сдержанно рассмеялся. И принадлежит он не Ицауэргам, а мистикам. Или его гибель не вызывает у вас сомнений. Эта ваша уверенность основывается на чем-либо, кроме домыслов и предположений. Может, у вас есть неизвестные другим источники среди. Незнакомец потерял интерес к ведущейся дискуссии и продолжил изучение новостных каналов. В целом везде обсуждалось одно и то же. Все великие доминионы обрели претендентов и включились в императорскую гонку, причем мистики пытаются сохранить в тайне обретение второго претендента. Но информация об этом негласно поступила от ловчих, которые продали мистикам величайшую. Ловчие оказались представителями одной из крупных частных военных компаний, базирующейся где-то в криминальных необитаемых пространствах империи, вдали от освоенных солнечных систем. На портал ловчей сети кто-то из них натолкнулся случайно, но вместо того, чтобы вытащить оттуда претендента и пуститься в бега, надеясь скрыться от многочисленных охотников и забрать все деньги себе, подразделение наемников оказалось людьми трезвомыслящими. Они доставили претендентку к себе на базу и поделились перспективами с командованием. Базу немедленно подняли по тревоге, всех, кто находился вне ее пределов, срочно отозвали обратно и в итоге организовали такую оборону, что желающим стало проще купить у них претендента, нежели отобрать силой. Скорее всего, наемники пытались продать величайшую Цетикам или Чьеллари, мистики в их планы не входили. Но территориально база наемников находилась в пространстве Великого Доминиона Мистики, и спецслужбы последних так или иначе узнали о ведущихся переговорах или их попытках. Мистики мудро решили подстраховаться и выкупили у наемников претендента. Наверняка сделка совершалась в строжайшей тайне, но так как полученные за величайшую Карину Абрам как ее там средства наемники распределили среди значительного количества людей, то без пьяных бахвальств в кабаках космических станций не обошлось. Иными словами, утечка была неизбежна, и вскоре можно ожидать подробностей, это лишь вопрос времени. Лысый незнакомец вызвал перед собой еще одну сферу и вывел на нее доклад шпионов своего синдиката. Искусственный интеллект понизил громкость звука, льющегося из новостных каналов, до незначительного, и он вчитался в иероглифы отчетов, обдумывая складывающуюся картину. Итак, каков расклад сил на текущий момент? Ловчая сеть состояла из 23 порталов. 12 из них полиция успела блокировать до того момента, когда ловчие скроются с добытыми претендентами. Всех их перебили, данные процессы были зафиксированы, и агенты синдиката уже вытащили документальные подтверждения из полицейских баз данных благодаря нехитрым денежным вливаниям в напрочь коррумпированную систему. По губам лысого незнакомца скользнула довольная усмешка. Делать дела в империи – одно удовольствие. Когда полвека назад он, совсем молодой чунта, нищий, голодный и безродословный, решился покинуть пространство хаоса, исполненное жесточайшей конкуренцией, и попытать счастья в империи, это стало судьбоносным решением.